Страница 100. Руссо утверждал, что человек от природы добр, но его чудовищно испортила цивилизация. Свои взгляды на психическую природу ребенка он изложил в известном произведении «Эмиль» или «О воспитании». Интересно отметить, что считавшийся в XVIII-XIX веках одним из крупнейших теоретиков воспитания, Руссо сам никогда не занимался воспитанием собственных детей, предпочитая отдавать их сразу после рождения в приют. Заслугой Руссо явилось то, что он привел в целостную картину все известное к этому времени о природе ребенка, о его развитии. Руссо исходил из теории естественного человека, как Каменский писал о природосообразном обучении. Однако, в отличие от Каменского, Руссо имел в виду не внешнее подражание природе, а необходимость следовать естественному ходу развития природы самого ребенка. Другими словами, Руссо пришел к мысли о необходимости внутренней гармоничности и естественности в развитии человека. Таким образом, требование учитывать индивидуальные различия детей, которые у предыдущих поколений мыслителей оставалось чисто умозрительным, теперь получало научное обоснование, так как знание этих различий и помогало взрослым устроить обучение с учетом естественного хода психического развития ребенка. Существуют не только индивидуальные, но и общие для всех детей закономерности психического развития, изменяющиеся на каждом возрастном этапе, подчеркивал Руссо. Исходя из этого, он создал первую развернутую периодизацию развития. Однако основанием, по которому он разделял детство на периоды, было чисто умозрительным. Его критерии периодизации опирались не на факты и наблюдения, а на теоретические взгляды самого Руссо. Первый период от рождения до двух лет с точки зрения Руссо надо посвятить физическому развитию ребенка. Он считал, что в это время у детей еще не развивается речь и был противником ее раннего развития. Страница 101. Второй период с 2 до 12 лет необходимо посвятить сенсорному развитию детей. Руссо считал, что развитие ощущений является основой будущего развития мышления. Поэтому он выступал против раннего обучения, доказывая, что систематическое обучение должно начинаться только после 12 лет, когда заканчивается так называемый сон разума. Целенаправленное обучение следует осуществлять в период с 12 до 15 лет, когда ребенок может адекватно воспринять и усвоить предлагаемые знания. Однако эти знания должны быть связаны только с естественными и точными науками, а не с гуманитарными, так как моральное развитие, развитие чувства детей происходит позднее. В четвертом периоде от 15 лет до совершеннолетия как раз и происходит развитие чувств у детей после накопления определенного жизненного опыта. Это время Руссо называл периодом бури страстей и считал, что в этот период необходимо выработать у детей добрые чувства, добрые суждения и добрую волю. В теориях французских энциклопедистов большое значение имели взгляды на природу биологического и социального. Именно Гильотс и Дидро одними из первых рассматривали наследственность и среду как основные факторы, определяющие психическое развитие ребенка, связывая их влияние с проблемой способности. При этом под способностями понималась возможность выполнять определенную деятельность на высоком уровне, но совершенно не учитывалась быстрота и легкость обучения. Естественно, что в результате Гильотс приходил к выводу о том, что способности не являются врожденными, но приобретаются в процессе обучения. Такой подход был связан с его концепцией о всеобщем равенстве людей, индивидуальные различия которых являются, по мнению Гильотса, лишь результатом разного социального положения и воспитания. Но тот же подход приводил, как ни странно, к фатализму, так как человек воспринимался как игрушка судьбы, которую он по своей прихоти может поместить его в ту или иную среду. Таким образом, защищая принцип естественного равенства всех людей во всех отношениях, Гельвеций в своих книгах об уме,